Глава восьмая. А с утра наступила зима. Самая настоящая, с пушистым снегом и ослепительной белизной за окном. Еще вчера снег был редким, мелким и сразу же таял, почти не задерживаясь на земле. Он походил на полупрозрачную тонкую пленку, которая лежала от силы полчаса, а сегодня укутал двор академии словно пуховым одеялом. Халява буквально прилип к окну и восторженно подергивал крылышками. «Что, красиво, тварька?» — добродушно спросила его Стефи, которая сидела рядом на подоконнике с кружкой кофе в руках и любовалась зимним пейзажем. «Оно вкусное?» — поинтересовался зверь, заставив меня усмехнуться и выбраться из-под одеяла. «Оно — вода, только замороженная», — разочаровала я выходца из Нижнего мира. «А выглядит как вкусное», — печально вздохнул халява и, обернувшись, потребовал. «Булку дай! Вкусную!» Я посмотрела на стол и обнаружила, что даже пирога с сыром не осталось. Хотя вчера был. Элси еще спала, Стефи до завтрака, как правило, пила только кофе, и вывод напрашивался сам собой. «Мне кажется, кто-то уже ел булку». «Мало», — сообщил халява и уставился на снег. «И не очень вкусная. Больше точно нет?» «Больше точно нет», — подтвердила я. «Жди, принесу тебе после завтрака пирог». Демоненку это не очень понравилось, и он погрустнел, а я отправилась в душ и собираться. До отработки оставалось не так много времени. «Стеф, ты идешь на завтрак?» — поинтересовалась я у подружки, зная ответ. Она сидела в пижаме и непричесанная, значит, точно никуда пока не собирается. «Нет», — ожидаемо отмахнулась она. «Я подожду Элси». «Если ты будешь ждать Элси, рискуешь остаться вообще без завтрака». «Не, я ее разбужу. Через часик». «Ну, хорошо», — согласилась я. «Я бы тоже не пошла так рано, но магистр Нокс меня ждет. Мне кажется, скоро я буду его видеть чаще, чем вас. Интересно, я когда-нибудь разделаюсь с сопромагией?» Вопрос был риторическим, поэтому и ответ на него я не получила. «Булку принеси!» — напутственно крикнул мне халява. Я усмехнулась, кивнула и закрыла за собой дверь в комнату. Несмотря на маячущую впереди отработку, настроение у меня было просто замечательным. Не покидало ощущение чего-то приятного. Наверное, его дарил первый снег, от которого даже на улице стало светлее. В столовой в воскресенье с самого утра было удивительно пусто и тихо. Похоже, кроме меня, в такую рань вставали всего несколько человек. Две девчонки, с которыми мы перекинулись парой фраз, стайка первокурсников и парни, занявшие дальний столик. Бросила на них мимолетный взгляд, но среди широких спин не вычислила ни одну знакомую. Может, кто-то из наших там и был, но я с утра слишком ленива, чтобы подходить ближе и изучать внимательнее. В конце концов, меня ждет отработка у Нокса. И идиотское задание идиотского отбора. Могу я хотя бы за завтраком посидеть одна и насладиться воскресным утром? Джейвиса я по-прежнему не знала. Видела иногда мельком. И от этого затея с отбором чем дальше, тем казалось глупее. Я просто не понимала, зачем это делаю. Месть Эссель — повод, конечно, достойный. Но я никогда не была мстительна до такой степени. Мне было обидно, жалко времени и денег. Но терять еще больше времени, чтобы сделать ей гипотетическое плохо, тоже казалось не лучшей идеей. Есть с утра пораньше совершенно не хотелось, поэтому я ограничилась кофе, салатом из морковки и творожной запеканкой. Уставив все это на поднос, прихватила несколько сладких пирожков для халявы и присела за маленький столик у окна. На улице бушевала самая настоящая метель. Снег кружился, засыпав даже неувядающую клумбу, точнее, землю. На неувядающей клумбе ничего заколоситься за ночь, естественно, не успела. Запорошенными оказались лавочки, тротуары и прохожие, которые спешили по своим делам, зябко кутаясь в шубы и зимние пальто. Первые холодные дни редко кому приносят удовольствие. Люди, еще не привыкшие к холоду, спешат уйти с него как можно быстрее. А я бы вот погуляла. Просто оделась потеплее, замоталась шарфом по самые уши и с удовольствием побегала по сугробам и поиграла в снежки. А еще покаталась бы на санках. Совсем недалеко от академии была такая классная горка, но для того, чтобы вытащить девчонок кататься, нужно пережить еще парочку таких же замечательных снегопадов. Ехать попой по земле мне и самой не очень хотелось. Я любила такую погоду. И гулять, и просто наблюдать за катаклизмом из окна, наслаждаясь чашкой горячего кофе и не думая о плохом. Например, об отработке по сапромагии, на которую идти совершенно не хотелось. Вот что за издевательство! Сегодня же воскресенье, законный выходной! «Скажи, классная погода!» — раздалось у меня над ухом. Я вздрогнула и едва не выронила чашку, потому что рядом со мной стоял он, синеглазый идеал, от красоты которого захватывало дух. Он застыл возле моего столика, улыбался мне и явно ждал ответа. А у меня кофе пошел не в то горло, и вместо того, чтобы ответить хоть что-то, я зашлась в кашле. Думала, он сбежит. Но Джейвис оказался не робкого десятка и дождался, пока я откашлюсь и смогу дышать спокойно. «Я тебя напугал? Прости!» — улыбнулся он и уселся напротив меня. «Ты ведь Верена?» «Да». «Не ожидал увидеть тебя на отборе», — сказал Джейвис. «И сама не ожидала», — буркнула я. «Странно пытаться флиртовать с парнем, который видел, как ты давишься кофе секунду назад. Это меня девчонки из комнаты записали». «Но ты не сдалась и пошла до конца, хотя у тебя было самое сложное задание». «Люблю вызов», — ответила я и посмотрела прямо ему в глаза. «Пусть не надеется, что я признаюсь, как у меня желудок сводит от восторга, когда вижу его». «Ты знаешь, мы с тобой похожи. Я тоже люблю вызов. И снегопад. Ты так завороженно на него смотрела, что мне захотелось позвать тебя гулять». Промычала я от неожиданности, уже почти начав оправдываться, что у меня отработка. Но потом подумала, что отработка у Нокса каждый день, а вот Джейвис гулять меня точно больше не позовет, если я его пошлю. Поэтому выдохнула и сказала: «Ну так зачем дело стало? Позови». Джейвис улыбнулся, на щеках появились ямочки, и я поняла, что тупею и теряю голову. Какая сопромагия, когда рядом со мной сидит такой парень? «Так ты пойдешь со мной гулять в метель?» — низким голосом спросил он. «Прямо сейчас?» — улыбнулась я, чувствуя, как сердце наполняется восторгом. Сколько раз представляла себе подобное, уже даже и верить перестала, что такое может случиться. «А почему бы и нет?» «Пойдем», — согласилась я. «Только возьму куртку». «Да и мне в рубашке, думаю, будет прохладно», — усмехнулся парень. «Через 10 минут у главного входа?» «Хорошо». Я кивнула и умчалась. Подозреваю, на моем лице застыло выражение блаженного идиотизма. Предпочла не думать о том, как выгляжу со стороны. Я была просто невероятно счастлива. Настолько, насколько это вообще возможно. Было бы очень странно, если бы мое радужное и предвкушающее настроение никто не испортил. Например, магистр Нокс, который встретился в коридоре. Я едва успела затормозить, чтобы не врезаться в его мощную фигуру. Что за невезение? Он чувствует, что ли, где я появляюсь? Или просто академия не такая большая, какой кажется на первый взгляд, и на завтрак все ходят одной дорогой? «И куда ты так радостно спешишь, Верена?» — поинтересовался он. «Не иначе, как ко мне на занятия. Так я еще не успел позавтракать». Так как радостно бежала я в противоположную от кабинета сторону и вообще не планировала сегодня заниматься сопромагией, а Нокса боялась до дрожи в коленях, пришлось выкручиваться и врать. «Конечно же, к вам!» Я улыбнулась с таким восторгом, что начала переживать, не переиграла ли. «Только вот девчонкам пирожки отнесу, и как раз вы покушать успеете!» Я гордо продемонстрировала вкуснятину, приготовленную для халявы. «А девчонки сами до столовой дойти не могут?» Подозрительно поинтересовался он, и я почувствовала, как сердце заколотилось где-то в желудке. «Они не любят завтракать», — нагло соврала я и дала дёру, пока магистр не опомнился. Нокс задумчиво посмотрел мне вслед и крикнул: «Жду через 15 минут!» Я даже отвечать не стала. Мой лимит откровенного вранья на это утро был исчерпан. Просто ускорилась. В комнате меня ждал только Халява. С девчонками мы умудрились разминуться по дороге в столовой. Вот как так? С Ноксом на одной дороге не разминулись, а с ними всегда пожалуйста. Когда только успели просочиться. Заметив булку, демонёнок тут же уселся на краешке стола и протянул к ней лапки. Я разложила перед ним угощение, схватила отороченную мехом курточку с капюшоном и шарф, а потом выскочила в коридор, радуясь, что с утра надела удобные брюки и ботинки на толстой подошве. Самое то, чтобы гулять по сугробам. Сначала повернула в коридор, по которому пришла, но потом подумала и решила выйти с другой стороны, через дверь общежития. Идти обратно в сторону столовой и главного корпуса академии не хотелось. Уж лучше я преодолею это расстояние пешком по улице, чем снова наткнусь на Нокса. Девочка-беда исчезла слишком уж быстро. Так подозрительно быстро, что начали закрадываться нехорошие подозрения. В целом Ноксу было наплевать, явится она на отработку или нет. В конце концов, он и так пошел нахальной студентке навстречу, позволив совершенно бесплатно залатать пробелы в знаниях, которые образовались за полгода безответственного отношения к предмету. Воспользуется она предоставленным шансом или вылетит из академии, потому что не смогла сдать сопромагию, его вообще не должно волновать. И не волновало бы, если бы не одно «но». Именно из-за этой в горячке назначенной отработки он встал сегодня слишком рано для выходного дня и отказался от привычной утренней пробежки. Вчера он не врал ректору, когда говорил, что ежедневные пробежки полезны для организма. Они не только тренируют тело, но и укрепляют дух, что при тяжелой работе просто жизненно необходимо. Размышляя о неценящих вторые шансы студентках, пользе ежедневного спорта и прочей ерунде, Нокс добрался до столовой, где уже вовсю толпились вечно голодные студенты. К счастью, он, как преподаватель, был избавлен от необходимости воевать за место у раздаточного стола. Можно было спокойно сесть на любое приглянувшееся место в специальном крыле и сделать заказ. Там царил уют, стояли маленькие столики и удобные диванчики. Это место не напоминало студенческую столовую, скорее, ресторан. И о том, где ты находишься, можно было вспомнить лишь потому, что вопли и смех не умолкали ни на минуту. Преподавательская и студенческая зоны разделялись только цветочной изгородью. Хоть какая-то польза от травоведческого факультета. Пока Нокс продвигался к облюбованному уголку с геранью и мягким диванчиком, взгляд зацепился за два знакомых лица. Хорошенькая миловидная блондинка с распущенными лунными волосами — и высокая брюнетка с острыми чертами лица. Неудивительно, что он знал в лицо всех студентов, но этих двоих видел не далее, как вчера в кабинете у ректора. Что там сказала нахалка? Подружки у нее пирожки заказали. Завтракать не любят. Ага, сейчас. Подружки уплетали за обе щеки и знать не знали, похоже, о том, что предпочитают кофе со сдобой вместо полноценного завтрака. Есть подозрение, что кому-то придется очень долго и сильно извиняться. В то, что Верена придет на занятия, Нокс почему-то уже не верил, и его дьявольски злило такое поведение студентки. Еще бы причину понять. Он неторопливо сделал заказ, пытаясь проанализировать, из-за чего так яростно реагирует на чей-то недостаток ума. Позавтракал, наблюдая за зимой в окне, и отправился в кабинет с заметным опозданием. Верены там не оказалось, и это Нокса ничуть не удивило. Первым порывом было найти мерзавку и притащить силком, но потом в голову пришли сразу две мысли. Первая — зачем тратить так много усилий на «не пойми кого» и «не пойми зачем», ну а вторая — месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. А если сказать проще — то прежде чем искать и призывать студентку к ответу, нужно сначала придумать, в чем собственно, ответ будет заключаться.